«Здравствуй, ученик», — начал он. «Я гляжу, ты неплохо преуспел. Я могу обучить тебя одному новому заклинанию, и будет стоить это тебе 50 золотых. А что за заклинание? Может, оно для меня бесполезное? Не хочу деньги на ветер кидать. Заклинание слепоты. Ты сможешь ослепить врагов на 3 секунды. На 20 уровней навыка будет 4 секунды, на 40 уже 5 секунд. Ну, я думаю, принцип ты понял. Я подумал, что это действительно нужная мне вещь, так как я же соло-игрок, если меня можно так назвать, сомневаюсь. Но все же я отвалил старику 50 золотых, и он научил меня этому заклинанию. Эх, какая же скучная тут жизнь. Как же я скучаю по саду богини. С такими мыслями я брел до конюшен. Добравшись туда и предъявив бумажку коннику, он выдал мне коня, и я, сев на него, поскакал по указателю. Нужно было ехать за север, как же необычно. Северные земли на севере. Я немного улыбнулся и направился в путь. Дорога была спокойной, аж как-то подозрительно. По квесту мне нужно было добраться до деревни в Северемле. Путь туда не столь длинный, но несколько часов на коне я все же потрачу. Проехав половину пути, я уже видел подъем в гору, около 50 метров. С подъемом начиваются северные земли, на границе земель Северемли и Светлого леса текла река, которая впадала в озеро. Тут я услышал звук битвы и поехал на него. Тут я увидел девушку, что сражалась с волками среди снегов. Убив их, она уперлась на меч и тяжело дышала. Я видел у нее ранение. Я решил использовать на ней восстановление. Вознеся в небо руки, я использовал заклинание. Раны девушки зажили, и она начала вертеть голой по сторонам и, увидев меня, подошла. «Спасибо, светлый жрец. Пожалуйста, и лучше Леголас. Я привык, когда зовут по имени. А кто ты?» «Я Анна, мечник», — начала она. Направлялась в северные земли, но умудрилась нарваться на волков. «Спасибо, что вылечил меня. Передо мной стояла девушка в доспехах, мечом и щитом. На ней был красный плащ с капюшоном, наплечники были в форме головы волка. На лицо она была совсем не дурной блондинкой. А что ты забыла в Северемле? Получила задание на посещение деревни, мол, нужна там помощь. Я должна еще кого-то там ждать и вместе с ним идти на помощь людям. А как? Может, ты меня должна ждать? Я вот получил задание, надо встретить в деревне воительницу, что будет моей спутницей. Возможно, так и есть, узнаем наверняка уже в деревне. Я предлагаю идти дальше». Девушка согласно кивнула и погрузила меч в ножны, что примечательно, управляла она им левой рукой. Я привык, что все воины были праворукими, а тут исключение. Надо бы выебать ее, как будет возможность, чтобы не получилось такой же истории, как с эльфийкой. А то дура напоролась на меч, ну заглотнула по гланды, чё махать мечом, то сразу. Я плюнул на землю от таких мыслей, и мы отправились дальше. Пройдя реку, мы остановились около указателя, что показывал два направления. Право, деревня Морозная. Лево, деревня Ледянка. И куда нам надо? В деревню Морозная. Ну тогда пошли, что еще остается делать то. Мы двинулись направо, направляясь в деревню. Я ее увидел после того, как вышли из поворота. Обогнув немного гору, мы пошли прямо. Деревня была обнесена частоколом. Высота была около 4 метра. Отсюда я видел 7 домов, трактир и дом старосты. Мы были на пригорке, и поэтому вид был открыт на всю деревушку. Из труб валил дым, да в такой-то мороз дома сидеть да у печи греться. А еще лучше выпить чего да поесть, а после и женщиной заняться. Я бросал взгляд на девушку, неплоха собой однако. Надо попробовать заняться ее, в прошлом опыт у меня был огромен. Бугага. Пока я витал в мечтах, мы добрались до деревни. Войдя в нее, мы сразу отправились к двухэтажному, деревянному дому. Как я понял, дом это был старосты, остальные все были одноэтажны. Снега в деревне почти не было, что было крайне подозрительно. Либо его убирают, либо тут стоит какая-то магия. А может быть еще что. Хотя неважно, мы подошли к дому и, поднявшись по ступеням, вошли в дом. Нас встретил старец и пригласил присесть у печи. Мы сняли плащи и, повесив их, вели на лавку рядом с печью. Жар был хорош, мне тут же захотелось сходить в баньку. Интересно, тут она есть? Пока что многие вещи мне напоминают старую Русь, по крайней мере дома и образ простой одежды. Я взглянул на старосту, и он начал разговор. Я так понимаю, вы те, кого нам обещали прислать? Да, именно так. Внимание! Задание выполнено. Дальше я отмахнулся от системы, мне было по барабану. Сколько я получил опыта и что к чему, пофиг. Хорошо, начал старик. Мы давно просили о помощи, наконец мы ее дождались. Нас терроризируют водяники. Прошу уничтожить их и их поселение, что находится меж деревень. Внимание! Предложено задание. Геноцид водяников. Награда. 7,1 опыта. 400 золотых. Особое заклинание. Принять, отказать. Поможем. Приехали же сюда. Спасибо вам, ответил старик. Можете остановиться в таверне, скажите, что от меня и вас накормит и поселит в комнату. Выйдя из дому, мы направились в таверну, войдя в него, Анна села за столик, а я пошел к хозяину. Подойдя к нему, я сказал, что мы от старосты, он выдал мне ключ и объяснил, какая комната наша. Я сел за стол к девушке, и нам принесли еду. Поев и выпив вина, мы направились в комнату. Войдя в нее, я закрылся дверь, моему взору пристала обычная комната с двумя кроватями. Как ни странно, я уже несколько дней не спал, да и сейчас не особо хотел. Девушка сняла броню и повесила на стойку, а фигурка у нее ничего такая. Я в кои-то веки решил проверить, есть ли у меня член. Суки нахуй, блять. А-а-а-а-а-а-а, пидарасины. Где мой хуй? Твари нахуй. Ёбаные боги. Мать вашу. Как я баб, то ебать должен. Гел, сука, ебанутый гондурас. Уёбок жизни, блять. Я тебя на меч насажу, гнида ебучая. С тобой все в порядке? Спросила она. Да. Бросил я ей коротко сквозь зубы и упал на кровать. Броня и херня за башкой мне не помешали. Как же так-то? Вот как, блять, так? Это же пиздец. Я встал и, сняв свою броню, повесил ее на вторую стойку. Странно, вроде я не мог же снять костюм. Разве нет? А похуй. Девушка застыла, смотря на меня, в ее глазах читалось непонимание. Я решил оглядеть себя, что же вызвало в ней такие чувства. Это еще что за херотень? Какого хрена я серый и полуметаллический? Мои руки и ноги были сделаны из металла, с одной стороны прикольно, а вот с другой пиздец как непривычно. На лице была какая-то железная маска, только улыбка торчала страшная. Охуеть, да я сам себя боюсь, теперь понятно, почему мне нельзя снимать доспехи. Так и заикой остаться недолго. Что? Я не думала, что ты восставший, ответила Анна. Ты что, то имеешь против восставших? Нет, что ты, немного покраснела девушка. Просто я никогда вас не видела вживую, я думала, это все легенды. Но оказывается, это правда. Мне еще прадед рассказывал, что когда шла война между людьми и демонами, пришли айды. Они помогли людям, да и нашлись добрые демоны, как бы смешно это ни звучало. В те давние времена восставшие были на стороне имперских стран и воевали против Легаона. И после последней войны, вас никто не видел, даже империя. Куда вы делись? Не знаю. Но ты же восставший, удивилась Анна. И что теперь? Я очнулся уже в светлых лесах. Все, что было раньше, не помню. Я решил соврать ей о своем появлении, да и вообще меньше знает, крепче спит. Вот как? Начала девушка. Я слышала, что когда-то давно вы были такими же людьми, постигли великие тайны некромантии и пропали. Но 1000 лет назад вы вновь явились свету уже в таком виде. Анна показала на меня пальцем, как некультурно. Возможно, вы вновь ушли из мира, а вот сейчас вновь появляетесь. Возможно. Ладно, давай отдохнем. Завтра трудный день, сказала девушка и легла на кровать. Я, ничего не ответив, тоже упал на кровать. Как же так получилось? То есть я единственный восставший в этом мире? И вообще, что за Легаон и Империя? Какие нахренайды? Кто это все такие? Ни хрена не понимаю. Надо будет узнать получше обо всем это и в первую очередь, кто такие восставшие. Спать откровенно не хотелось, что же за гадость. В прошлом мире я хотел спать как обычные люди, может влияет то, что я восставший. Точно надо узнать, кто это такие и особенно в чем плюсы и минусы этой расы. Вот же Гел Сучера ни хера не объяснил и засунул в какую-то жопу, да еще и без хуя. Тут моя голова начала болеть и раздался голос этого бога, Гондона. Какого черта ты меня вспоминаешь такими нелестными мыслями? Да пошел ты нахуй. Пидорас ты механический. Засунь свои железные руки себе в жопу. Ты чем-то недоволен? Или тебе жить насрать? Я могу быстро это поправить. Рискни, собака, ты бешеная. Психопат ебаный. Да у меня того же члена нет. Чем я тебе буду баб ебать? И вообще, какого хера ты хочешь от меня? Чего я тут забыл? Тут у тебя есть возможность быстро прокачаться, идиот ты редкостный. А член я тебе не дал, чтобы не отвлекался от прокачки, даже расу тебе дал, чтобы ты без сна мог обходиться. А ты что делаешь? Лежишь на кровати и мечтаешь трахнуть вон ту девчонку. Так в общем, шуруй выполнять квесты. Чтобы в следующий выход связи ты был как минимум 30 уровень. Ты меня понял? Не успел я ничего сказать в ответ, как головная боль прошла. Что вообще за привычка у богов разговаривать с людьми при сопровождении головной боли? Чертовы боги, втянули меня в очередной пиздец. Внимание! Вам выдано временное задание. Стать сильней. Условия. Достигнуть 30 уровень. Награда. 50,1 опыта. Время на выполнение. 96 часов. Ну охуеть теперь. 4 дня, чтобы накинуть минимум 20-ку. Капец. Я поднялся с кровати, Анна уже давно видела 10-й сон, а я надел броню и отправился на улицу. Как я вышел на морозец, то увидел, как в ворота вбегает какой-то мужик. Он увидел меня и кинулся в мою сторону. «Господин, помогите!» — начал он, подбежав ко мне. «Спасите мою девушку! Мы гуляли ночью и мы попали в ловушку, я побежал за помощью. Я знаю, что поступил как трус, сбежав оттуда, но я ничем бы не смог спасти мою любимую. Прошу, помогите!» «Внимание! Предложено задание!» Спасение в ночи. Награда. 5,1 опыта. Условие. Спасите девушку от нападения. Пошли быстрее, показывай. Как-то много опыта на такой маленькой локации, что-то подозрительно. Хмм, что же меня там ожидает? Аж очень интересно, почему это так. Подозрения у меня очень уж нездоровые. Парень побежал в обратную сторону, а я ломанулся за ним. Через 5 минут бега мы были на месте. Девушка висела на дереве в какой-то сетке. Парень спрятался за деревом. Вокруг дерева стояли какие-то существа, подобные рыбам. Я применил осмотр на одну из рыбешек и увидел. Водяник, костигрыз. Уровень 13. Остальные твари были 12-13 уровней. Я использовал кару и нити на одного из них. Моя тактика была бить по одному, периодически хилиться. Взглянув на девушку, я увидел, что она ранена. Я использовал ослепление, и все мобы потеряли способность зрения. В этот момент я использовал восстановление на девушку и продолжил бить водяников. Бой продолжался около 10 минут. Наконец, перебив всех, я подумал, что все это конец. Но система так явно не думала. Внимание! Приближается вторая волна. Зашибись! Из воды вылезло 3 водяника с подобием меча 14 уровня, за их спиной появился один водяник в балахоне. Водяник, шаман, уровень 15. Я решил, что шаман не должен быть таким уж сильным и решил разобраться с мечниками. На вас повесили проклятие. Очищение. Вот же сволочь. В это время один из мечников нанес удар, я использовал восстановление и решил убить шамана. На вас повесили проклятие, очищение, кара, нити, нити, кара, нити. Вокруг шамана все летает зеленая дымка, а также успевает на меня кидать проклятие и прочую нехорошую хренотень. Я забил на него болт и решил все-таки раскидать мечников. Кара, нити, кара, нити, кара и еще раз кара. Минус 1, с таким же расчетом убил оставшихся 2. За это время я использовал 7 раз очищение и 15 раз восстановление. Бой с мечниками занял у меня 20 минут. Теперь очередь шамана, Он накинул на меня сразу три проклятия, я заюзал очищение и снял дебафы. Я вспомнил, что у меня есть вспышка. Вот я олень безрогий. Вспышку кинул в шамана и тот ослеп, я начал закидывать его карой. Урон у кары не сильно большой, но шаман каждый раз вставал под стан. Через 5 минут ковыряния у него осталось 2% хп, но вот сука стан от кары не прошел и он кинул на себя зеленую дымку и хп начало расти вверх. Я начал вновь закидывать его карой, под ослеплением этот газ хилял себя. Еще через 5 минут я его таки прикончил. Но система вновь меня обрадовала, сука, а манны то все меньше и меньше. Внимание! Своими действиями вы разозлили предводителя клана. Берегитесь. Тут из воды вышел здоровенный и толстенный водяник. У него в руках был меч и что-то подобие серпа. Что-то мне подсказывает, что я приплыл. Хе-хе. Оценка. Водяник. Глава клана речников. Уровень. 20. Ну все ясно. Мне пизда. Расходимся, народ. Эх, и что же делать с этой хуйней то мне? Я даже не знаю, что у меня со статами, а то система светила уже много раз. Что я повысил и какой я уровень, если вообще поднял его. Надо бы подумать, а сейчас. Вспышка. Не сработала. Твою же мать. Я использовал вспышку еще пару раз, на него она не действует. Кара его тоже не застанила, ну теперь точно мне пиздец. Я начал закидывать его нитями, использовав их 2 раза, эта машина подошла ко мне и ударила серпом. Лезвие прошло через плечо, ну до железа у меня только по локоть. Он начал раскручивать меня и, сделав оборот вокруг оси и набрав неплохую скорость, я все таки слетел с серпа и полетел в дерево. Теперь у меня неплохой такой разрез, к тому же я приложился об дерево и мое хп просело наполовину, ахуеть. Я использовал 2 раза восстановление и теперь полностью здоров, опять начал закидывать его нитями. Урон нормальный, да и манны жрет не так много. 1 кара равно 2 нитям. Я закидывал этого ублюдка нитями уже 10 минут и использовал восстановление уже 5 раз. Он умудрялся зацепить меня то мечом, то серпом. Хорошо, что не по яйцам, ах да, чертов гел. Я психанул и представил, как нити обвивают тело, руки и ноги этой твари, как проходит сквозь его жир и отрывают ему конечности. Использовал нити и они схватили твари, ух ты, прикольно, бугага. Нити прошли сквозь кожу и мясо твари, она вопила, и тут же нити вырвали конечности из туши, срезав 50% хп и тем самым добив его. Внимание, доступна способность, безумие гила, эффект, непредсказуем, использование. Раз в 12 часов. Способности. Безумие Гела. Вам покровительствует бог безумной магии Гел. Вы можете использовать магию в своих безумных планах раз в 12 часов, но только если самому Гелу понравятся ваши мысли. Уровень. 1. Поздравляем. Вы удивили Гела, бога безумной магии, своими мыслями и он даровал вам свое умение. Эффект абсолютно непредсказуем. В этот момент сам Гел берет управление в свои безумные руки. Ваши мысли об использовании нитей света приглянулось безумному богу и он воплотил это в жизнь. В следующий раз будьте аккуратнее в своих мыслях. За вами пристально следят. Ну класс, обложили, бля. Система пикнула о выполнении сразу 2 заданий, так что там у нас. Поздравляем, вы выполнили задание. Спасение в ночи. Поздравляем. Вы выполнили задание. Геноцид водяников. Во веселуха то, я освободил девушку из сетей и мне упало оповещение. Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Освобождение девушки. Условие. Вылечить девушку и вытащить ее из сетей. Награда. 1,1 опыта. Да, ну хотя что я ожидал то. Вот это нормальные числа под эту локацию. Начало светать и я отправился обратно в деревню. Войдя в комнату, я обнаружил, что Анна все еще спит. Я снял с себя доспехи и лег на кровать, можно и отдохнуть. Маннабар полностью пуст, я истратил последние крупицы на восстановление после боя. Через 2 часа девушка проснулась. Ты уже не спишь, мне не нужен сон. Вот как, ясно. Тут девушка задумалась и ее глаза увеличились до размера 5-рублевой монеты. Когда ты успел выполнить задание? И причем один? Девушка была откровенно в шоковом состоянии. Да так, вышел по ночнику гулять и выполнил. Так получилось. Я улыбнулся и без того страшной улыбкой, девушка немного помрачнела от моего лица. Да я бы и сам обосрался, если бы мог. Значит, надо идти к старости за наградой и следующим заданием. Начав собираться, сказала Анна. Ты же не думал, что нас вызвали для одного задания? Их тут минимум 5. Я ни о чем не думал. Единственное, что я думал, это как добыть 30 уровень за 72 часа. Ну, если быстро выполнять задания и убивать всех подряд, то должны успеть. Ты шутишь? Нет, конечно, ты же уже 14 уровень, хотя вчера был 11. А я как-то и не смотрел. Ты не смотрел? Удивилась девушка. Каждый смотрит свои характеристики после каждого задания. Я подумал и решил, что нужно взглянуть, что там творится. Так где там мои характеристики? Я открыл окно и решил раскинуть свои 20 свободных очков между интеллектом и мудростью. Теперь у меня и урон от магии повысится малость, да и манна подрастет. Настоящее имя. Олег. Имя. Леголас. Раса. Восставший. Уровень. 14. До 15 уровня. 21300 и опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Герой. Класс. Светлый жрец. Атрибуты. Сила. 23. Выносливость. 29. Ловкость. 27. Дух. 36. Интеллект. 41. Мудрость. 41. Свободные очки. 0. Навыки. Владение оружием. 2 уровень. Каменный кулак. 1 уровень. Управление транспортом. 1 уровень. Взлом. 1 уровень. Владение щитом. 1 уровень. Стрелок. 1 уровень. Незаметность. 2 уровень. Медик. 2 уровень. Спринтер. 6 уровень. Скалолаз. 1 уровень. Тихий шаг. 2 уровень. Воровство. 1 уровень. Восстановление. 9 уровень. Луч света. 1 уровень. Магия света. 20 уровень. Изгнание нежити. 1 уровень. Воскрешение мертвых. 1 уровень. Активные умения. Восстановление. 18 уровень. Луч света. 34 уровень. Оберег. 9 уровень. Кара. 28 уровень. Очищение. 4 уровень. Ослепление. 4 уровень. Способности. Иммунитет. Ночное зрение. Оценка. Регенерация. Укрепление. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние. 2. Восприятие. 2. Удача. 6. Достижения. Свободный полет. Вы упали с высоты более 500 метров. Открыта способность регенерация. Безумие Гила. Вы попали под благословение безумного бога. Магия Гила. Радоваться или нет, еще неизвестно. Деньги. 420. Глава 8. Продолжение пути. Неожиданно новый мир. Спустившись вниз с Анной, мы направились сразу к старости. Он благодарил нас за скорую помощь и выдал еще немного опыта бонусом, да и золотишко подкинул. Но его я решил отдать девушке, компенсация за то, что я веселился один. Мы получили следующий квест, состоял он в путешествии в другую деревню и вырезая все по пути, в особенности водяников. Распоясались они нынче сильно, нужно бы укоротить их численность. Пообещали нам 10 тысяч опыта и 100 золотых. Выйдя из дому, мы направились в дорогу. «Слушай, начала девушка, ты ведь светлый жрец, так почему ты атакуешь, ты же должен хилить. С чего ты это взяла? Так ты жрец», — возмутилась девушка. «Я вот танк, я и буду танковать, и бить тоже буду я. У меня урон повыше твоего будет. Да, но мне хватило урона убить 20 уровень. И сколько ты его ковырял?» — поинтересовалась девушка. «Минут 20». «Ага, и за все это время ты хилился каждую минуту», — начала девушка. «Я бы его раскидала за 10 минут, а если бы ты был со мной и хилил, то за 5. Я бы могла не отвлекаться особо на защиту, подставляя щит, зная, что ты вылечишь повреждения. Понимаешь, главное это взаимодействие. Как ты будешь дальше то жить? Вдруг на пути встретится место, где надо быть в поте, Апати у нас состоит из 6 человек, танк, хил и 4 дамагера. В некоторые особо опасные места берут аж 2 хилов. То есть ты предлагаешь мне забить на атакующие умения и вкачивать восстановление? Конечно. Если ты хороший хиллер, тебя с руками оторвут. К тому же в группе легче проходить квесты и сложные локации. Кстати, если твой путь будет лежать дальше в темнолесье, то там как раз есть место для 6 человек. Если, конечно, староста не нашел помощь. А если нашел помощь, то что тогда? Ничего особенного, просто больше никто туда ходить не будет. По крайней мере, пока не восстановится там все. Я озадаченно хмыкнул, да пошел дальше. Нам еще нужно добраться до второй деревушки и при этом вырезая поголовье водяников. С Анной мы объединились в группу, теперь я видел ее ХП и энергию. Шли мы довольно скучно, даже не разговаривали. По пути нам попадались водяники с мечами и их шаманы. По двое или трое существ за раз, девушка срывалась на них, видимо, навык рывок, а я время от времени кидал нити и кару. Также я использовал восстановление на Анне, так и продвигались. Перед самой уже деревней, вода в реке забурлила, и я получил смску от системы. Внимание! Приближается босс локации. Бегите! Что-то мне подсказывает, что нам пиздец может прийти. Ты что, кого-то испугался? Спросила меня Анна. Просто получил оповещение от системы. Босс приближается. А с учетом того, как мне об этом сказали, то нам пиздец. Ты главное хиль меня. Начала девушка. Я слышала об этом боссе. Достаточно легко можно пройти, если не тупить. Последние слова она сказала, особенно выражая их интонацией. Почему-то я подумал, что она не лучшего обо мне мнения. Ну и хер с тобой. Тут из воды появилось нечто. Все вокруг потемнело, над водой висел черный силуэт. Черный человек был в каких-то черных доспехах, на голове были 2 рога или это декор шлема. На ногах виднелась частично мантия, весь доспех был покрыт какими-то шипами. За его спиной было 2 дымчатых крыла, на них-то он и висел в воздухе. Он был без оружия. Я только сейчас понял, что все вокруг застыло, будто время остановило свой ход. Я решил применить на нем оценку, вдруг получится увидеть его уровень. Аран. Уровень 66. Класс. Черный демон. Демон подплыл ближе на своих крыльях и, обогнув нас по кругу, вдруг заговорил. «Хаэм, я гляжу, в тебе есть сила. Очень хорошо. Кто ты такой? Что тебе надо от нас?» «Я, Аран, демон, мне нужен носитель. И ты мне подходишь, смертный. Ты же желаешь силы. Хочешь стать сильнее и сделать это быстро. И что с того? Я предлагаю тебе сделку. Что мне продать тебе душу? Что?» Демон начал смеяться, ржал он минут 5, а может больше. «Что ты такое говоришь? Зачем мне твоя душа, смертный? А что тогда тебе надо? Я предлагаю тебе силу, взамен я хочу лишь месть. Я вижу, что это твое неродное тело. Вижу, что это не твои способности, ты не в своей шкуре. Я также из другого мира, так же как и ты. В далеких землях под названием Ирихсен есть пирамида. В ней живет один маг из расы восставших. Он призвал меня и, использовав мои силы, заточил меня в эту поганую холодную реку. Я хочу, чтобы он погиб». Вокруг демона завитал черный туман, мне стало не по себе. Туман то сгущался, то рассеивался, но не покидал область демона. В нем вспыхивало пламя и гасло, появлялись алые глаза и также пропадали. Тут туман исчез, и демон продолжил. «Ну так что, смертный? Ты согласен? Я возвращаю тебе твое тело и вообще все, что принадлежало тебе, также даю тебе силу. Ну а взамен ты доберешься до этого восставшего и уничтожишь его. Я согласен». Я действительно был согласен на сделку, мне не улыбалось быть мертвым полу, роботом и тем более эльфом. «Возьмешь ли имя ты мое?» — сказал демон, протягивая мне руку. «Возьму», — ответил я и пожал протянутую руку. Внимание! Сбой программы. Перенастройка тела. Перенастройка характеристик. Перенастройка завершена. Расчет характеристик. Расчет характеристик завершен. Распределение навыков. Распределение завершено. Вы избавились от влияния Гила. Безумный бог в ярости и хочет найти вас. Слияние с демоном. Слияние завершено. Получение силы. Возвращение вещей. Возвращение характера. Возвращение личности. Формирование тела завершено. Возвращение клинка умершего. Выдано задание. Местерана. Ознакомьтесь с вашей личностью и характеристиками. Настоящее имя. Олег. Имя. Аран. Раса. Демон. Уровень. 50-51, 150 тысяч опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Принявший демона. Черный рыцарь. Класс. Темный мечник. Атрибуты. Сила. 70. Выносливость. 60. Ловкость. 70. Дух. 20. Интеллект. 20. Мудрость. 20. Свободные очки. 50. Навыки. Владение оружием. 45 уровень. Управление транспортом. 40 уровень. Взлом. 30 уровень. Спринтер. 20 уровень. Скалолаз. 30 уровень. Тихий шаг. 20 уровень. Воровство. 10 уровень. Активные умения. Рывок. 20 уровень. Крылья тьмы. 40 уровень. Клинки смерти. 30 уровень. Жертвоприношение. 10 уровень. Вампир. 15 уровень. Способности. Иммунитет демона. Ночное зрение. Крылья тьмы. Оценка. Регенерация. Укрепление души. Укрепление костей. Укрепление кожи. Вампиризм. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние облик человека. 10. Обаяние облик демона. 0. Восприятие. 40. Удача. 25. Достижения. Принявший демона. Вы приняли демона в свою душу, и он даровал вам свою часть силы. Вы безумец. Деньги. 5000. Вы согласны с новыми характеристика? Да, нет. Конечно же да. Ознакомьтесь со своим новым телом. Вам представлены оба обличия. Облик демона доступен в критический момент. Ух, ни хрена ж себе. Вот это я красавчик. Гладко выбрит. Волосы длинные и черные. Глаза карие. Да я прям мечта любой бабы, а тело то какое прям загляденье. А вот облик демона просто шикос. Черная кожа с крепкими мышцами, торчат когти, волосы еще длиннее, глаза светят бледно-зеленым цветом. Я прям теку. Тут в моей голове раздался голос демона. Я гляжу, ты интересный персонаж. Ты о чем? О том, как ты умеешь веселиться, ответил демон. Жестокие убийства, насилие. Прям лакомый кусочек. Это была игра. Не более, я не такой. Не обманывай себя, давай повеселимся. Начал демон. Смотри, какая самка рядом с тобой. Внимание. Предложено задание. Удовлетворение демонических желаний. Условие. Овладеть Анной в грубой форме. Награда. Помощь демона. В случае отказа. Адская боль. Что, то новенькое, случай отказа появился первый раз. Фак, что же делать то? Давай повеселимся, в деревне должны вам выдать комнатку. Вот там и можно будет устроить все это, сказал демон. Я не ответил, время вновь пошло своим чередом. Тут Анна достала меч, продолжив свои действия. Она огляделась и, немного потупив взгляд, уставилась на меня. А где то, что вышло из воды? Спросила девушка. И что с тобой произошло? Ушло. Ничего особенного. Просто мой облик сменился на обычный. Не знаю почему. Ну тогда пошли в деревню, я устала и хочу отдохнуть. Я кивнул, и мы отправились в деревню. Чер, как же обойти эту херню? Там то была обычная игра, в ней можно творить что угодно. Люди там обычный набор цифр, а тут то живые люди. Конечно, мир далеко не мой, но зачем повторять все это? Добравшись до деревни, мы отправились в трактир и сняли комнату. Войдя в нее, Анна сняла доспехи и улеглась на кровать. Я сел на другую кровать и хотел подумать, но тут демон вновь овладел мной. Внимание! Критическая ситуация. Ваш облик сменен на демонический, вашим телом управляет демон. Твою же сука мать! Ну теперь можно повеселиться, произнес демон. Ты что-то сказал? Спросила Анна. «Слушай, ты девственница?» – спросил демон девушку. «Что за вопросы?» – удивилась девушка. «Обычный такой вопрос, мне кажется, что ты девственна», — ответил демон. «Да, я девственница, начало девушка. И что? Я берегу себя для того единственного. Ну тогда ты его встретила», — улыбнулся демон. «Что?» — только и успела спросить девушка. Демон соскочил с кровати и накинулся на девушку, порвал одежду и сорвал одежду с моего тела. Тут я отключился, перед глазами была лишь тьма. Очнулся я утром, лежа на своей кровати. Я был голый, сев на кровати я посмотрел на Анну. Она была в разорванной одежде, на лице застыл образ страха. Из рта и промежности вытекала белая жидкость. Я подошел к ней и обнаружил, что она мертва. «Это что за хуйтень? Тебе что, то не нравится?» — спросил меня демон. «Какого хуя ты ее убил?» «Я ее не убивал, она сама умерла». «Да ну и как же? Она не выдержала шестичасовой забег. Ты охуел?» «Внимание! Критическая ситуация. Ваш облик сменен на демонический, вашим телом управляет демон. Тело изменило свой облик, из рук появился черный дым и образовал два клинка». Демон вышел из комнаты и направился вниз. На первом этаже был лишь хозяин. Увидев меня, он не успел ничего сказать. Использовано умение «Крылья тьмы». За спиной я ощутил черный дым. Тут же, оказавшись у хозяина таверны, клинки пронзили его. В этот момент какой-то мужик хотел войти, но увидев, что произошло, тут же бросился бежать. Я почувствовал, как на лице появилась ухмылка и тело направилось на выход. Выйдя из здания, обнаружил, что мужики похватали вилы и топоры, а стражи уже бежали в мою сторону. Ну пиздец, зря я согласился. Зря я, сука. Ёбаный демон. Ёбаный гел. Внимание. Использовано умение демона. Замедление времени. Действие. 5 секунд. Мир вокруг замер, за спиной появились крылья. Тело рвануло к первому стражу, удар в область груди. Клинок спокойно прошел сквозь броню и пронзил сердце, подлетев ко второму, рубанул по горлу. Третий и четвертый были рядом, и клинок срезал их головы, подлетев к каждому из мужиков, пронзил половину насквозь, остальным срезал головы с плеч. Тут, оказавшись за спиной старосты, демон приложил клинок к его горлу, и время пошло. Староста замер, из пронзенных тел хлынули фонтаны крови. У остальных головы упали на землю и покатились. Тела попадали на землю, окрасив половину снежных земель в алый цвет. «Тебе нравится?» — спросил демон старосту. Мужик не успел ничего ответить, как демон отрубил его голову. Тут облик демона спал, и я рухнул на колени, ёбаный в рот. «Что за нахер творится? Какой нахер критический момент? Слышь, демонюга ебучая, какого черта творится? Внимание! Свидетелю удалось скрыться, все задания отменены. За вами охотятся все рыцари и герои Легаона. Ну заебись. И что мне теперь делать? А демонюга сраный, что ты предлагаешь? Нахуй ты это сотворил? Задание. Путь в Эрихсен. Фаза 1 выполнена. Отказ от Легаона. Начата фаза 2. Путь на земли Пэт, Асса. Получено. 1000 опыта. Направляйся в порт, оттуда ходит корабль, который нам нужен. Маленькая поправочка. Не нам, а тебе. Не ерничай. Лучше применяй крылья и пошли в порт, на крыльях тьмы это получится быстрее. Я использовал крылья тьмы, из спины вырвался черный туман. Я поднялся над землей на сантиметров 10-15 и поплыл по воздуху. Мои движения были вправду быстрее, где-то на процентов 50. Проплыв в светлый лес, я нарвался на первого рыцаря. «Стоять!» — заорал он мне. «Представь клинок и выставь руку», — сказал голос демона в моей голове. Я представил обычный меч и выставив руку перед собой. Из руки вышел черный дым и превратился в черный клинок. Рыцарь приготовился к бою, я развеял крылья. Без них мне пока что удобнее сражаться. Блокировав удар рыцаря, начал бой. Удар сыпался один за другим, но я их всех блокировал. В секунды передышки я пробовал пробить рыцаря, но он подставлял щит. В какой-то момент он откинул щит и достал второй клинок. Я представил щит на левой руке, и туман быстро превратил это в реал. Я блокировал его удар и нанес свой, мне чудом удалось пробить броню рыцаря, и клинок пробил его сердце. Дым развеялся, и я опять использовал крылья тьмы, продолжил путь к причалу. Добравшись до него, я наткнулся на очередное препятствие. Препятствие представляло из себя девушку с рыжими волосами. На ней не было брони, так сказать, бронелифчик и усе. Сапоги, которые больше были похожи на колготки, наплечники, которые переходили в капюшон. Вооружена она была молотом и щитом. Сексуальная, однако, крошка, я бы с ней покувыркался. Но вот, увы, подлость. Далеко собрался, красавчик? Спросила она меня. Прочь отсюда. У тебя дорога только на тот свет, за то, что ты сотворил. Это был не я. Мне отчетливо дали указания, ты как раз подходишь под них. Внимание! Критическая ситуация. Ваш облик сменен на демонический, желаете передать управление телом демону? Ну уж нет, я сам. Это мое тело, сиди на жопе ровно и не выебывайся. Девушка смотрела на то, как мое тело охватил черный туман. Туман развеялся, и перед ней стоял мужчина в черной мантии. За спиной были черные туманные крылья, вооружился я одним клинком. Лицо мое скрывал черный провал капюшона. Желаете сохранить данную форму демонического образа? Да, сохранить. Теперь я так буду выглядеть каждый раз, как приму форму демона. Надо бы взглянуть на свои статы и умения в этой форме, а то знаком только с обликом человека. Облик демона. Имя. Аран. Раса. Демон. Характеристика персонажа. Титулы. Принявший демона. Черный рыцарь. Класс. Темный мечник. Атрибуты. Сила. 120. Выносливость. 100. Ловкость. 100. Дух. 40. Интеллект. 40. Мудрость. 40. Свободные очки. 0. Навыки. Владение оружием. 45 уровень. Спринтер. 20 уровень. Воровство. 10 уровень. Активные умения. Рывок. 40 уровень. Крылья тьмы. 45 уровень. Клинки смерти. 50 уровень. Жертвоприношение. 15 уровень. Вампир. 25 уровень. Способности. Иммунитет демона. Ночное зрение. Крылья тьмы. Регенерация. Укрепление души. Укрепление костей. Укрепление кожи. Вампиризм. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние облик человека – 0. Обаяние облик демона – 50. Восприятие – 70. Удача – 50. Девушка тут же сорвалась с места и нанесла удар молота. Я отлетел на добрых 30 метров. Бля, какая же у тебя сила. Тут я резко поднялся и сорвался на нее, благо крылья исполнили этот маневр. Я нанес удар клинка, но она блокировала его щитом и тут же нанесла удар молотом. Да ёб твою в жопу, я тебе в рот выебу. Сделав в воздухе кувырок, я сорвался на нее. Подготовив удар, я добавился блока и обошел ее стороной. Она не ожидала этого и не успела блокировать удар в плечо. Меч скользнул с плеча по спине, ну вот теперь будет охренительный шрам через всю спину. Я задел лямку ее трусиков, и теперь она светила своей промежностью. В моих штанах стало что, то тесновато. Девушка воспользовалась тем, что я засмотрелся на нее, и нанесла удар. Я чудом смог уклониться и, сделав рывок, насадил ее на свой клинок. Использовать навык. Вампиризм. А чем черт не шутит, да. Тут я почувствовал, как мои клыки удлинились, и я прокусил шею девушки, что висела животом на моем клинке. Я глотнул ее крови, задержал часть крови во рту и пробил свою губу клыком, поцеловал ее. Рыцарь, Эли, погружена в сон перерождения. Через время она станет демоном, подобной вам. Теперь она ваш союзник. Она будет следовать за вами и помогать. Девушка исчезла, мой облик демона пропал и вновь был обычным человеком. Через пару минут приплыл корабль, и я поднялся на его борт. Найдя капитана взглядом, я отправился к нему. «Приветствую, этот корабль идет на Пэт, Асса. Да, если хочешь туда попасть, с тебя 100 золотых». Я отдал ему деньги и направился в каюту, мне объяснили, как в нее пройти. Я решил не высовываться оттуда, пока не приплывем. Лучше лишний раз не показываться на глаза, а то мало ли что случится. «До Пэт, Асса плыть 2 дня», — сказал демон. Ебальник завали, пока не спрошу. Демон недовольно хмыкнул, но промолчал. Так-то лучше. Надо бы разобраться со всем этим побыстрее. Вот только когда я хочу побыстрее, получается наоборот. Эх, гребаный демон, втянул меня в такую хуйню, хер разгребешь. Так, сейчас мне нужно плыть на Пэт Асса, бродить там и потом хер знает куда идти. Интересно, насколько затянется мое приключение с демоном в жопе.